Вскоре к нам присоединилась охрана Демиров. Они сняли с нас часть задач по тому, как эффективнее прорваться через эту толкучку. А на выходе нас ждал новенький, отполированных до блеска лимузин. Он здорово выделялся на фоне множества местных видов транспорта, хотя, разумеется, рядом нашлось еще несколько элитных автомобилей. Но в основном все пространство вокруг заполняли довольно старенькие машины, а еще больше было мопедов и рикш. Над дорогой стоял тонкий туман из выхлопных газов, благовония и пара от уличных кухонь. От такой смеси резких запахов, не привыкшему к подобному человеку мгновенно становилось дурно. Нас с Ольгой спасало только то, что мы умели контролировать свое тело. «Мы с дедом по старинке прокатимся на рикше», — сказал я Али, с сожалением глядя на лимузин. «Увы, но я пока так и не поборол свою досадную особенность, из-за которой уничтожаю практически любую технику, к какой бы ни прикасался. Хорошо еще, что поезда и большие корабли остаются мне доступны, а то пришлось бы до сих пор ходить под парусом или использовать химер, даже в тех случаях, когда это невыгодно». Али кивнул с пониманием и тут же подозвал двух колоритных рикш. Их повозки были расписаны яркими сценами из местных легенд. Многорукие божества сражались с демонами, а танцовщицы в прозрачных одеяниях застыли в изящных позах. Над сиденьями нависали пестрые балдахины, расшитые золотыми нитями. Да и сами рикши выглядели вполне под стать своим повозкам, здорово выделяясь на фоне своих гораздо более бедных коллег. Все здесь существовало в двух экземплярах: либо кричащая роскошь, либо вопиющая бедность. К счастью, нужный нам отель находился недалеко, и много времени я не потратил даже на рикши. Как только мы разместились в номерах в отеле, со мной сразу связалась Ли Фэнь. «Ты выяснила, где держат Арджуна?» — тут же спросил я. Она хмыкнула. «Боюсь, что это было самое легкое из того, что нам предстоит. Тогда оставь этот рассказ для момента, когда мы все соберемся в конференц-зале. Раз уж все непросто, чего, в принципе, и стоило ожидать, значит, нам все равно понадобится мозговой штурм и, скорее всего, помощь Демиров, которые лучше знают местные порядки. Тем более, что собраться для обсуждения дальнейших планов мы и так должны были буквально через полчаса». Конференц-зал находился на самом последнем, девятом этаже отеля. Казалось бы, довольно высокое и большое здание, но я уже успел немного осмотреть город, пока ехал сюда, и понимал, что на самом деле отель Демиров был довольно скромным местом на фоне множества других зданий. За окнами конференц-зала открывалась впечатляющая панорама города, где современные стеклянные башни возвышались над древними дворцовыми комплексами. Это был один из самых благополучных районов города, так что здесь почти ничего не напоминало о многокилометровых трущобах, о которых нам тоже рассказал Али. А вдалеке, у горизонта, виднелись величественные горные пики, подернутые голубоватой дымкой. Впрочем, наш отель все равно был очень приличным и даже роскошным, особенно внутри. Как потом признался Али, без этого никак, если хочешь работать в каком-то более-менее нормальном сегменте рынка. Если обстановка будет слишком простой и обычной, то этот отель не заинтересует никого, пояснил он, когда мы устроились в креслах из темного дерева. Не самых бедных, которым попросту не хватит денег даже на это, не уж тем более самых обеспеченных. Чего-то среднего же здесь просто не существует, или этот слой столь мал, что можно не принимать его в расчет. Ли Фэнь получила доступ к большому экрану в центре зала, и, не теряя времени, мы начали слушать ее доклад. Надо сказать, что этот экран у Демиров был не совсем простым, а с голографическим элементом. Вместо того, чтобы показывать нам все на экране, Ли Фэнь могла вывести трехмерную модель прямо над столом. «Почему ты не используешь такой экран у нас?» — поинтересовалась Ольга, восхищенная технологией. «Потому что зал заседаний в замке так и не построили», — ответила Ли Фэнь. «А все совещания проходят или у меня в центре, или в какой-нибудь кофейне. Я же всегда предлагала использовать самые последние технологии. Но, Игнат, давайте обсудим это потом», — поторопил я их. «Сейчас я хочу узнать все, что ты нарыла на Арджуна и темницу, в которой он сидит». «Разумеется». Перед нами появилось голографическое изображение высокой скалы, на вершине которой стояла башня, тоже довольно высокая, больше похожая на маяк, а скорее всего, по совместительству она им и была, потому что на ее вершине горела яркая магическая лампа, окруженная ореолом переливающегося сине-золотого света. Сама башня была построена из светло-серого камня, покрытого магическими символами, светящимися ярко-голубым в темноте. Узкие окна бойницы, больше напоминающие прорези, казались едва заметными на бронированных монолитных стенах. У основания башни виднелись сложные защитные руны, которые, казалось, пульсировали энергией даже в трехмерной модели. «Собственно, вот это и есть тюрьма, в которой держат Арджуна», — пояснила Ли Фэнь. «Судя по информации, которую я нашла, попасть туда можно только с воздуха. Там держат особо опасных преступников, которые никогда не должны выйти на свободу, и члены рода Канвар лично ее охраняют». Ольга нахмурилась и почесала лоб. «Все-таки надо было взять с собой Птера», — сказала она. «С воздуха штурмовать тюрьму будет явно проще. Да и другого способа, похоже, все равно нет. Может, попросим Прохора или еще кого-нибудь пригнать его сюда». Вокруг башни, если присмотреться внимательнее, можно было заметить полупрозрачный купол магического поля. Очевидно, это была не просто тюрьма, а настоящая крепость, защищенная мощнейшими заклинаниями стихии воздуха. «Не торопись», — сказал я Ольге, — «зачем нам разбивать лоб об эти стены? А как еще?» — удивилась она. «Если нет другого пути, чтобы освободить пленника, особенно с такого закрытого объекта, я была уверена, что это боевая миссия. Да и вообще, не проще ли заодно сразу преподать урок Канварам?» Али испуганно на нее посмотрел, а в разговор вмешалась Ли Фэнь. «К слову, насчет штурмов. Разумеется, уже находились смельчаки, которые пытались освободить кого-то из этой тюрьмы. Был, например, случай с главой одной крупной триады. Тогда его соратники заручились поддержкой чуть ли не всего криминального мира Синда. Все потому, что многие синдикаты тоже кого-то допотеряли в застенках тюрьмы Канваров. И они решили, что объединившись, смогут разрушить тюрьму и вызволить своих». Слушая это, Али кивнула и закончил рассказ за хакершу. «Здесь все помнят этот случай. Потому что после этого, так сказать, штурма, случился самый крупный перераздел влияния, который только знал Синд. Те, кто дерзнул выйти против Канваров, не добились ровным счетом ничего. Тюрьма так и осталась целой и невредимой. Зато сами они потеряли все. Канвары почти не лезут в местные разборки и не беспокоятся о том, что творят другие кланы на их территории, пока те не задевают лично их. Но, если это все-таки случилось, то они действуют максимально жестко и безжалостно. Меня не удивило то, что я услышал, но вот достаточно ли этих слов внучке, чтобы оценить опасность, не уверен. Поэтому я тоже пояснил свою позицию. Похоже, что наши успехи вскружили тебе голову, но не стоит думать, что путь открытой войны самый лучший. Если ты вспомнишь, мы победили в каждом из наших столкновений с великими князьями не потому, что шли на них в атаку напролом, а потому что нашли способ застать их врасплох, тщательно спланировав операцию, выбрав время, место, а также заручившись поддержкой верных союзников. Внучка внимательно меня слушала. «Мы побеждаем не потому, что мы самые сильные, Ольга. Сейчас это еще не так, а потому что в первую очередь работаем мозгами и играем на слабостях врагов. Неужели Канвары такие опасные?» – удивилась она. «Хотя, честно говоря, я про них практически ничего не слышала. Они не очень афишируют свои способности», — ответил я. «Но я уверен, что они способны удивить. Возможно, они сейчас самые сильные из кланов, кроме разве что Сципион, но у них слишком разные способности, чтобы сравнивать. При всех своих мергзих заготовках, ловушках и трюках, Регина — не боец в полном смысле этого слова. Она сильный маг-проклинатель, но не воин. Канвар же, напротив, самый настоящий воин и боевой маг». Ли Фэнь решила иллюстрировать мои пояснения и вывела на голограмму несколько портретов членов клана Канвар. Суровые лица с жестким взглядом и характерными чертами, свойственными обитателям этих земель. К тому же, если они действительно занимались развитием своего дара все эти 10 веков, а не почивали на лаврах, как это делала, например, Катарина, то я вообще понятия не имею, на что они сейчас способны. А значит, нам следует действовать осторожно, чтобы не попасть в ловушку. Но, как тогда ты планируешь вызволить Арджуна? Нахмурилась Ольга. Мы же не можем превратиться в невидимок и пройти прямо у них под носом. Ну почему же, усмехнулся я. Рассказы про то, что вход с воздуха, единственный, вполне могут оказаться обычной мистификацией, попыткой ввести всех в заблуждение. В конце концов, им необходимо не только охранять заключенных, но также кормить их, а еще убираться в камерах И не только. Как думаешь, будет ли этим заниматься какой-то из конваров? Или обслуживающий персонал вместе с пищей прилетают туда по небу? Сомневаюсь, хмыкнула Ольга, сообразив, к чему я клоню, но все-таки решила добавить, но убираться могут и сами заключенные, но не в служебных же помещениях, добавила Ли Фэнь, ведь так их намного труднее охранять. В любом случае, я вполне уверен, что какие-то люди туда попадают. Нам просто надо их найти, ответил я. К сожалению, я не могу сказать по этому поводу ничего конкретного, покачал головой Али. В конце концов, мы просто здесь торгуем и не лезем в местную политику и уж тем более к конварам. Кроме того, если мы начнем просто так шнырять по городу и что-то вынюхивать, то сделаем только хуже. Местные не очень-то любят чужаков и вряд ли расскажут нам что-то даже за деньги. Да и запугать себя вряд ли позволит. Особенно если мы не хотим привлекать к себе внимание. Он сделал короткую паузу, поправляя свой безупречный галстук. Но все-таки у меня есть одна мысль. У нас есть надежные партнеры. Они местные, но мы сотрудничаем очень давно и добились определенного уважения и хороших отношений. Я им доверяю, и вполне возможно, что через них у нас получится раздобыть какие-то сведения, хотя бы кончик ниточки, которую мы собираемся размотать. Делового партнера Али, а по совместительству главу небольшого торгового клана, с которым они работали много лет, звали Лянь Фуцан, и он согласился встретиться с нами в одном из местных ресторанчиков. Там подавали как простые и известные в других странах, так и очень сложные блюда, которые были популярны у местного населения. В то время, как туристы, напротив, такие с виду скромные места, обходили стороной. Но это от недостатка понимания, пояснил Али, лучшую традиционную еду, как раз можно поесть именно в таких местах. Есть семейные ресторанчики, которые веками берегут свои рецепты, и точно такого же блюда, как у них, не попробовать больше нигде. Он рассказывал и дальше, объясняя, что очень часто такие места еще и имели большое значение для местных бизнесменов. Многие начинали свой бизнес с подобных закусочных или получали их в наследство от родителей, которые, в свою очередь, получали их в наследство от своих родителей и так далее. Так что для них они могли быть связаны с традициями и теплыми семейными воспоминаниями. Али даже заявил, что в таких случаях совершенно недопустимо отказываться от приглашения, потому что это может нанести смертельное оскорбление пригласившему. Но мы и так не собирались. Нас, наоборот, все устраивало и даже больше. Внучка вообще вся была в предвкушении, ей очень хотелось поближе познакомиться с местной культурой. Да и в целом, мы понимали, что как раз популярные туристические места нам уж точно совершенно никак не помогут выйти на какие-то нужные связи. Только будьте осторожны, вся еда там, скорее всего, будет очень острая, так что сразу предупреждайте официантов, что вам нужно готовить без специй, посоветовал Али. Причем, будьте уверены, они все равно их положат, но так, возможно, вы хотя бы сможете это есть. Дед усмехнулся, и я понял, что у него уже созрел какой-то план. А вот Ольга нахмурилась. Но ведь так мы не сумеем в полной мере почувствовать тот вкус, который был задуман поваром. Али улыбнулся. По вам сразу видно, что вы не местные, так что владелец и персонал не обидятся. Они понимают, что неподготовленный человек гораздо лучше оценит их блюдо, если они окажутся чуть более адаптированными, скажем так. До места мы добрались быстро, хотя мне снова пришлось повторить поездку на рикше, но это было даже интересно. Так я мог наблюдать за городом изнутри, почти как местный житель. Хотя на самом деле большинство из них даже услугами рикши пользовались нечасто, потому что это стоило денег. Проще было сэкономить и дойти пешком. А вот туристы с удовольствием на них разъезжали по всему городу, что меня совсем не удивляло. Еще по Коста Сирени было понятно, что такая азиатская экзотика привлекает многих. На нашем курорте тоже именно рикши захватили дороги, а автомобили вообще были запрещены на большей части улиц туристического города. Здесь же все было несколько иначе, и тележки, запряженные людьми, соседствовали одновременно со всеми видами транспорта. Ресторан, куда мы прибыли, в точности повторял описание, которое дал нам Али. Хотя он никогда здесь не был, но прекрасно представлял, что нас ждет. Несмотря на скромный внешний фасад здания с едва заметной вывеской, внутри нас встретил небольшой, но уютный зал, тщательно обставленный в традиционном стиле. Низкие деревянные столы были отполированы до блеска, а вместо стульев на полу лежали искусно вышитые подушки и традиционные циновки. Ольга с интересом рассматривала старинные гравюры на стенах, изображающие местные легенды и пейзажи. Она аккуратно сняла обувь, прежде чем ступить на мягкий ковер, понимая значимость этого жеста уважения. Глядя на это, симпатичная молодая официантка в этническом костюме еще сильнее расплылась в улыбке, очевидно, выдохнув с облегчением, что ей не придется объяснять туристам, как принято себя вести в их заведении. Лянь Фуцан уже ждал нас внутри. Причем, к нашему удивлению, он был там совершенно один. Мы предполагали, что он прибудет хотя бы в компании телохранителей, потому что Али нам сказал, что просто так здесь никто не ходит. Но, возможно, его охрана осталась снаружи, потому что мы видели пару вооруженных людей, куривших неподалеку от входа. «Странно», — тихо сказал Али, оглядываясь, «обычно это место полно людей даже не в самое популярное время. Сегодня удивительно пусто». Я пожал плечами. Такой расклад нам был скорее даже выгоден. Меньше лишних ушей. Но, на всякий случай, я насторожился. Та же улыбчивая официантка с достоинством подала нам красиво оформленное меню. Совсем небольшое по размеру, но было видно, что им гордятся. Возле каждого блюда стояла пометка, еще раз напоминая о традициях и уникальности вкуса. Во всяком случае, они предлагали гёдзо с фирменным соусом по семейному рецепту, лапшу с таинственным секретным ингредиентом и даже обычный на первый взгляд рис с рыбой должен был быть особенным, потому что посетители уверяли в непревзойденной свежести продукта. Рыбу, по словам официантки, выловили буквально пару часов назад, и все это время она в живом виде ждала своего часа у них в аквариуме. Кроме того, в меню нашлась вложенная листовка, рассказывающая о местной традиции. Если кто-то сможет съесть сразу 5 порций их фирменных суперострых блюд, то еда для него и для его друзей будет за счет заведения, а имя героя будет выгравировано на специальной доске почета. Глядя на эту надпись, дед снова коварно ухмыльнулся. Я понял, что он зачем-то решил произвести впечатление на Леня вот таким необычным способом. Однако, судя по виду партнера Демиров, впечатление производить уже было не нужно. Он и так был весь какой-то нервный и зашуганный, словно боялся нас, или не нас. Сразу промелькнула у меня мысль, и я еще раз подумал о том, что лучше бы мне держать ухо востро. Разговор тоже как-то сразу не заладился. Али пытался что-то ему объяснить, но Лянь растерянно потирал запястье и скомканно отвечал, вроде бы соглашаясь, но при этом не говоря ничего конкретного. «Лянь, друг мой», — мягко обратился к нему Али, — «я слышал, что это место славится своим чаем не меньше, чем едой. Может, закажем свежезаваренный улун? Он помогает собраться с мыслями». Я кивнул в знак согласия. Мне эта идея тоже пришлась по душе. Кофе здесь не подавали, но ради разнообразия я был совершенно не против насладиться вкусным насыщенным чаем. Однако, Лянь даже не успел ответить. Вместо этого, в один момент, в зал ворвались те двое, которые дежурили у входа, а за ними сразу же еще несколько. Один из них грубо оттолкнул официантку, которая уже несла для нас несколько порций лапши на подносе. Девушка покачнулась и едва устояла на ногах, но вот поднос не удержала. С громким звоном разбились изящные фарфоровые тарелки, а сама она вскрикнула от боли, когда ее окатил кипяток и в ужасе скрылась обратно на кухне. Но разбились не только тарелки, а еще и окна прямо возле нашего столика. Только моя реакция и быстро выставленный щит спасли остальных от осколков. Из окон на нас тоже глядели злые вооруженные до зубов маги. Они целились в нас из автоматов и спешно готовили заклинания. Интересно, вроде бы я еще не успел никому здесь насолить. Или нет? Глава 8. Как только началась заварушка, Лянь сразу же рухнул на цветастую циновку, на которой сидел, и закрыл голову руками. Сразу стало понятно, что в этой схватке он нам не союзник, а скорее обуза, которую нужно защищать. Но больше всего меня интересовало другое. Кто на нас напал? Неужели конвары так быстро меня вычислили? Но в таком случае не слишком ли Ракша много на себя берет, открыто бросая мне вызов? Или не так уж открыто? Я окинул взглядом нападавших. На магов его рода они не походили, хотя, судя по энергии, исходящей от них, бойцами они были неплохими. Решил проверить меня, наняв для этого наемников или отправив кого-то из своих вассалов. Врагов было примерно 15 человек, и держались они крайне самоуверенно, даже дерзко. Ольга поморщилась, когда двое нагло прошагали по чистому ковру прямо в сапогах, оставляя за собой грязный след. Она начала закипать еще с момента трагического уничтожения лапши, и с каждой секундой они бесили ее все больше. Даже Симон начал поглядывать на нее с опаской, видя, как внучка на глазах превращается из милой девушки в настоящую фурию. «Им не жить», – прошипела она, – «они испортили мой обед». Я перевел взгляд на Али. Он, в отличие от моей внучки, явно волновался. На эту встречу он взял только одного телохранителя, а у противников было явное численное преимущество. К тому же, он знал, что мы также не захватили с собой наших кардиналов. А в чистом бою без мертвых питомцев и слуг, он нас еще не видел, так что явно не знал, чего ожидать. Здесь мы были на равных. Я тоже не представлял, на что способен мой союзник. До этого мы с Демирами сотрудничали сугубо в экономическом сегменте. И даже когда они предоставили нам свой торговый центр во время войны с Вионами, сами в битве практически не участвовали. Так что предстоящую битву я воспринимал еще и как повод оценить способности Али. Но перед этим, как всерьез вступать в битву, я все-таки решил дать нападавшим шанс остаться в живых. Просто потому что мне было любопытно, не проболтаются ли они о чем-то важном. Может быть, я сразу смогу понять, действительно ли это Канвар или кто-то еще. «Не знаю, кто вы такие», — крикнул я им, «но, может быть, сначала стоило поздороваться». «Проходите, присаживайтесь», — предложил я, «обсудим ваши претензии». Однако голосу разума они не вняли. Вместо этого один из них, смуглый мужчина с шрамом через всю щеку и светящимся энергетическим клинком в руке, крикнул: «Вам привет от Нгуина», а затем он дал команду уже своим парням: «Валим их, ребята». Лично мне это ничего не объясняло, кто такой Нгуин и что ему от нас нужно. Но с этого момента драка завязалась всерьез. Больше всего мне в этой ситуации было жаль закусочную. Это место точно не заслуживало жуткой смерти в огне битвы. Да, именно в огне, потому что большинство напавших на нас магов оказались огневиками, и они не церемонились с имуществом несчастного владельца. Первый огненный шар, размером с дыню, с шипением пронесся над нашими головами и врезался в стену, мгновенно превратив резные деревянные панели в пылающий костер. Второй и третий последовали почти сразу, превращая столы и стулья в обугленные обломки. Три мага-огневика работали синхронно, создавая настоящую огненную бурю, в то время как их товарищи с пулеметами обеспечивали им прикрытие, поливая нас свинцом. Все вокруг мигом затрещало, а воздух наполнился дымом и запахом горящего дерева. Я был уверен, что буквально через несколько минут от этого здания не останется ничего, кроме пепла. «Ольга, Симон», — отдал я приказ своим ученикам, — «выведите персонал, сделаем все возможное». Едва ли не хором отозвались они и рванули на кухню. Я же вступил в бой с основными силами противника. Мгновенно сформировав теневой клинок, я придал ему форму широкого двуручного меча, идеального для борьбы против нескольких противников одновременно. Попутно я поглядывал на Али, оценивая его способности. Я не сомневался в том, что он боевой маг, но не знал, как именно сражаются демиры. И, похоже, стихийная магия – это не про них. А вот в чем они действительно оказались хороши, так это в энергетических щитах. Я сразу отметил, насколько плотное и необычное плетение использовал Али. Вокруг его тела сформировался полупрозрачный голубоватый покров, переливающийся словно грани хрусталя, когда в него врезались пули или огненные заряды. Пробить такой щит очень сложно, если, конечно, ты не превосходишь его в мощи на несколько голов. Кроме того, он умел усиливать свое тело. Его кожу обтягивала еще и некая магическая ткань, похожая на металлическую оболочку. Когда один из нападавших бросился на него с стальной катаной, лезвие скользнуло по этой защите, не причинив Али никакого вреда. Его кулаки превратились в нечто вроде железных боксерских перчаток, сияющих золотистым светом. Али прыгнул к ближайшему врагу, нанося ему мощнейший апперкот. Удар пришелся точно в подбородок противника, отбрасывая того на несколько метров. Тело нападавшего врезалось в стену с такой силой, что проломило ее, и тот безвольной куклой осел на пол. «Нокаут», — флегматично отметил дед, отражая своим теневым клинком шквал пуль, летевших в нашу сторону. Его оружие двигалось с невероятной скоростью, оставляя за собой призрачный след в воздухе. Бокс существовал еще до того, как я его упокоил, а при жизни он даже немного интересовался этим видом боевых искусств. Тем временем маги-огневики сконцентрировали свои усилия, создавая сложное комбинированное заклинание. Воздух между их ладонями начал дрожать и искажаться от жара, а затем оформился в подобие огненного копья. Они метнули его в меня, но теневой щит легко поглотил удар. Но главное, к этому моменту я убедился, что союзников так просто не прикончить. Даже телохранитель Али держался молодцом. Так что я поставил своей целью захватить живым того самого лидера вражеского отряда, который открыл рот перед тем, как напасть. Возможно, стоило оставить в живых и еще парочку человек, если развязать язык лидеру будет сложно, хотя, конечно, у нас были и другие методы, кроме уговоров и угроз, но быстрее все-таки допросить живого, нежели превращать кого-то в говорящее умертвие, Нгомби. Я уж молчу про ревенанта. На ревенантов вообще уходит столько энергии и сил, что я предпочитал превращать в них только тех, кого планировал и дальше использовать, кого-то, кто мог быть полезен клану, а не случайных врагов, кто пригодится лишь один раз. Также, разумеется, стоило позаботиться и о Лине, который продолжал лежать на полу, пока вокруг него все горело и разрушалось. Судя по тому, как он нервничал во время нашего разговора, он либо знал о нападении, либо напрямую был к нему причастен. Так что, конечно, упустить его и дать ему так глупо погибнуть я тоже не собирался. Я метнулся через всю комнату, уклоняясь от огненных зарядов и пуль, которые свистели вокруг меня. Теневой клинок в моих руках вновь изменил форму, превратившись в изогнутую косу с широким лезвием, идеальную для расчистки пути. Одним широким взмахом я срезал троих нападавших, преграждавших мне путь к линию, и оказался рядом с нашим перепуганным контактом. Теперь я был уверен, что выведу его раньше, чем станет слишком поздно. Жаль, конечно, что я не захватил с собой Росинку. Она бы мигом здесь все потушила и избавила нас от необходимости торопиться. А так пришлось просто перебить врагов и вынести из здания тех, кого возможно, как мертвых, так и живых. Впрочем, часть погибших противников все равно осталась похоронена под обугленными развалинами. Но самое главное, что нам удалось захватить парочку нападавших для допроса, а также то, что Ольга с Симоном все-таки вывели всех официанток и владельца заведения. На улице пожилой хозяин ресторанчика выглядел потерянным. На его лице не было ни одной живой эмоции, кроме глубокого шока. Это был щупленький, смуглый дедок лет 60, и, похоже, что ему действительно был очень важен этот ресторанчик. Да это и было видно, потому как бережно они относились к своему наследию, как тщательно подходили к оформлению зала и составлению меню. Та самая официантка, которая нас обслуживала, оказалась его внучкой и теперь успокаивала деда, говоря о том, что главное, что они живы. Но тот был безутешен. «Это конец», — сокрушался он, глядя на языки пламени, пожирающие его жизненный труд. «Нам больше ни за что не добыть таких больших денег, чтобы вновь открыть свое дело. Я подвел тебя, милая, и если из-за меня ты свяжешься с плохими людьми или тебя заставит заниматься чем-то ужасным, чтобы вернуть мой долг», он схватился за голову. «А нет, я ведь должен Гуину кучу денег». Услышав знакомую фамилию, я вмешался. «Но ведь это его люди и разрушили ваш ресторан». Однако старик лишь замахал руками, давая понять, что я ничего не понимаю. «Нет, нет», — воскликнул он, — «это не имеет никакого значения. Он все равно стрясет с меня все оставшиеся кайны, а может быть, даже заберет внучку». Я хмыкнул. «Кем бы ни был этот Нгуин, раз он уже перешел черту, напав на меня и моих союзников, то вряд ли его спокойная жизнь продлится долго. Так что я легко пообещал старику, что с ним и его внучкой ничего не случится». Впрочем, тот явно мне не поверил, вжимая голову в плечи и испуганно оглядываясь по сторонам. Но главное, что я сам был уверен в своих словах, безнаказанным этот ублюдок не останется. А теперь нам важнее было понять, как именно связан с этим Лянь. Его тоже удалось спасти, и он выглядел еще хуже, чем старик, потерявший закусочную. Он был бледен как полотно, и его била заметная дрожь. Я даже опасался, что не ровен час, и он прямо здесь умрет от волнения и ужаса. Так что было решено как можно скорее отсюда уезжать, тем более что мы не хотели дожидаться, пока сюда прибудет вражеское подкрепление или, что хуже, пожарные и местная полиция. Объясняться с ними – это совсем не то, что входило в наши планы. Али решительно подошел к владельцу ресторана и вложил ему в руку кошелек с золотыми монетами, причем настоящими монетами, а не кайнами. «Я знаю, что этого недостаточно, чтобы покрыть ущерб, но и не мы здесь все разрушили. Я настоятельно не рекомендую вам рассказывать о нас полиции и давать ей какие-либо наводки. Особенно, если вы надеетесь вернуть хоть что-то из своего имущества и не попасть в долговую кабалу к Нгуину». Старик с грустью покачал головой. «Я много лет живу на этом свете, и я давно не такой наивный, чтобы думать, что местная полиция мне чем-то поможет. Конечно, я буду молчать. Али вместе с его телохранителем, дедом и Симоном скрутили всех выживших и засунули в лимузин, в то время как мне вновь пришлось искать рикшу. Впрочем, мне повезло. Я снова встретил того самого извозчика, который уже отвозил меня от порта. Его разукрашенная коляска с балдахином была едва ли не комфортнее сидений в лимузине, так что жаловаться было ни на что, а он уже начал меня узнавать. «Вам в тот же отель?» – расплылся он в улыбке, белоснежной и сверкающей, словно дорогая сантехника. Ее цвет еще сильнее выделялся на контрасте с его смуглой кожей. Ольга называла дурным вкусом, когда люди так сильно отбеливали свои зубы, и я был склонен с ней согласиться. Но, похоже, что рикше все нравилось, и я уж точно не собирался высказывать ему что-то на этот счет. А может быть, этот цвет у него был природным. Так что я просто кивнул, а он начал безумолку трещать, видно решив, что раз мы едем с ним уже второй раз, то это делает нас приятелями. «Вот эта заварушка тут была», — кивнул он на сгоревший ресторанчик, от которого мы отъезжали. «Я тут неподалеку катался и приехал на пожар. Вы не знаете, что случилось?» Я пожал плечами, показывая, что не готов это обсуждать, но рикше, похоже, было все равно, отвечают ему или нет. Он продолжил болтать, сам делясь своими предположениями. К счастью, очень скоро мы добрались до отеля Демиров, где меня уже ждали для допроса, который было решено проводить в одном из служебных помещений. Из захваченных бойцов мы практически ничего не выжили, кроме того, что они люди Нгуина, что, очевидно, должно было что-то значить, но не для меня, незнакомого с местными авторитетами. А также очень быстро стало ясно, что они простые дуболомы и мало что знают о делах своего патрона. Но после разговора с Али и Линем все разъяснилось. Как оказалось, это была уже не первая попытка клана Нгуин ставить палки в колеса делам, которые вели Демиры. Али признался, что была даже пара нападений на их склады. Один раз они отбились, а вот во второй потеряли часть товара. Им не нравится, что мы, пришлые торговцы, развиваем бизнес на этих территориях, объяснил Али, потирая ушибленное во время схватки плечо. Впрочем, я уверен, что это лишь верхушка айсберга. На самом деле они обычные бандиты, которые просто прикрываются удобной для себя идеологией. Лянь покачал головой. «Конечно, они бандиты», — сказал он, «но то, что вы пришлые, для них действительно важно. Это заставляет их действовать активнее и агрессивнее. Местные кланы постоянно воюют друг с другом, но у нас здесь также чтут традиции, и никто не позволит себе по-настоящему беспределить, зная, какое хитросплетение связей стоит за каждым местным кланом. Хотя нгуины в этот раз все-таки перешли черту. Мы внимательно слушали Линя, поскольку он клятвенно пообещал нам объяснить, в чем дело и как он связан с этим нападением, и умолял не делать преждевременных выводов. Используя против меня тот аргумент, что я работаю с чужаками, он решил, что ему это развязывает руки. Говоря об этом, Лянь чуть ли не начал рыдать. И каким-то образом он действительно сумел оттолкнуть от меня многих моих союзников. Но что хуже всего, он взял в заложники мою семью и шантажом заставил меня прийти на эту встречу с вами. Али кивнул головой и с готовностью встал на сторону своего партнера. Вполне в духе Нгуина, согласился он. Я видел, что Али действительно доверяет Линю, несмотря на то, что тот невольно подставил его. Это говорило о многом, и я тоже решил не действовать слишком уж жестко, особенно после того, как Али немного прояснил, что за человек этот Нгуин. По всему выходило, что глава рода Нгуин имеет самую скверную репутацию, и вполне способен не только на убийство конкурентов, но и на пытки членов их семей. Как выразилась Ольга, беспредельщик. У Линя есть дочь, которой он очень дорожит, многозначительно сказал Али Демир, и я понял, что эта дочь что-то значит и для него самого. Во всяком случае, услышав о похищении семьи Линя, Али моментально напрягся, и я видел, что он ведет себя как человек, готовый влезть в это дело не только для того, чтобы наказать своих обидчиков. Я покачал головой, понимая, что, похоже, наши поиски людей, связанных с тюрьмой Конваров, несколько затянутся. Ни Али, ни уж тем более Лянь не согласятся просто отбросить в сторону эту проблему и заниматься моими делами. Но я от них того и не ждал. Сам я, разумеется, тоже не готов был стерпеть подобную наглость по отношению ко мне и моим вассалам. Так что я спросил у Линя, знает ли он, где держат его семью. Тот покачал головой. К сожалению, Нгуин не был столь любезен, чтобы мне об этом сообщить. Но я знаю, возможно, обо всех зданиях, которыми он владеет в этом городе, да и в соседних тоже. Али нахмурился. Сомневаюсь, что мы сможем быстро вычислить нужный нам дом. Тем более, что Нгуен скоро узнает, что его план потерпел крах, и неизвестно, что он предпримет дальше. Вот именно. Снова заволновался Лянь. Что, если он в ярости прикончит мою семью уже сейчас? Спокойно, прервал я панические настроения. Были бы люди, а найти их всегда можно. Тем более что, как ты говоришь, у нас уже есть круг мест, которые нужно осмотреть. Я снова обратился к Леню. Скажи, у тебя еще остались верные тебе соратники? Да, конечно, с готовностью закивал он. Я задал следующий вопрос. А что насчет крыс в этом городе? Как с ними обстоят дела? Лянь удивленно приподнял брови, не понимая, зачем мне это. За него со смешком ответил Али. Уж этого добра тут навалом. В таком случае, вновь обратился я к Леню, отдай своим людям приказ прямо сейчас найти и притащить мне хорошо сохранившиеся трупы крыс. Желательно свежих и неповрежденных. Столько, сколько они смогут только найти. Чем больше, тем лучше. Крыс, снова запаниковал Лянь. Именно. И чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее мы отыщем и спасем твою семью. Глава 9. Заняв своих союзников делом, я освободил для себя время, чтобы обо всем хорошенько поразмыслить. Разумеется, я мог бы и сам протянуть энергетические нити и насобирать мертвых животных по всему району и даже городу. Но у этого способа есть один существенный недостаток, я не смогу сразу определить, в каком состоянии находятся тела мертвых крыс, а потому вполне могу захватить даже те тела, которые уже затронуты сильным разложением. В мои планы же это не входило. По моей задумке нам нужны были крысы, выглядящие совсем как живые, чтобы ни у кого не возникало никаких лишних подозрений. Если же по городу начнет разгуливать армия крыс-скелетов, то вопросы появятся даже у самых невнимательных. К тому же, у наших новых союзников появилась пусть и небольшая, но возможность внести вклад в общую победу. Так что пусть шевелятся, если хотят помощи. И пока шли сборы, я, удобно устроившись в конференц-зале, вновь попросил Ли Фэнь показать мне темницу конваров крупным планом. Особенно я хотел получше рассмотреть руны и знаки, выщербленные на ее стенах. Естественно, со мной этим занимались также дедуля Карла и Октавия. Правда, ведьмочка, разумеется, делала это удаленно. Я знал, что любую защиту, даже самую трудную, можно обойти или разрушить. Другое дело, что в некоторых случаях на это понадобится слишком уж много времени. Но тем не менее я считал, что как минимум предварительно оценить такую возможность нам тоже стоит. Но так, как я и ожидал, спустя примерно час рассуждения и поисков вариантов, мы все сошлись на том, что для полноценного распутывания этого клубка защитных заклинаний нам понадобится не один день, а может и не одна неделя. Учитывая тот факт, что заниматься этим мы должны будем на расстоянии и еще как-то скрывать свое вмешательство. Взять, например, ловушки Регины. Они хоть и были значительно сложнее, но там нам не нужно было скрываться и что-то выдумывать, мы просто шли напролом, а потому в каком-то смысле это было даже проще. Здесь же, я не исключал, что над защитой поработали разные маги. Например, Октавия в одном из символов увидела большое сходство с одним из сложных ритуалов Сципион, из чего мы сделали вывод, что вполне возможно, что к защите этой темницы приложила руку, если не сама Регина, то в любом случае какая-то из сильных ведьм, что снова возвращало нас к мысли, что незаметно и быстро снять магическую защиту с башни будет неимоверно трудно. А как только мы обозначим себя, как пообщаться, тут же примчится весь клан конваров, и начнется война, при которой мы будем в явном меньшинстве, да к тому же и не достигнув цели. Соответственно, этот вариант мы оставили на совсем уж крайний случай, и вместо этого рассчитывать, что Али Демир и его партнер Лянь Фуцан приведут нас в конце концов к нужным людям. Тогда мы сможем освободить Арджуна более простым способом. Тем временем со служебного входа в отель Демиров начали подтягиваться первые охотники на крыс. Упаковали они их кто во что гораст, одни в мешки, другие в коробки, третьи в матерчатые торбы. К счастью, все они тщательно подошли к выданному им заданию, и все тушки действительно были максимально свежими и неповрежденными. Поэтому от них не исходило ни неприятного запаха, ни запаха крови. Да и сами по себе они тоже выглядели чистыми, что нам и требовалось для эффективного ведения поиска. Я с удовлетворением отметил, что люди Линя отнеслись к задаче серьезно. Некоторые крысы умерли настолько недавно, что казались просто спящими. Это были идеальные разведчики, незаметные, способные проникнуть в любую щель, и самое главное, они ничем не отличались от обычных городских грызунов. А вот сами охотники выглядели куда хуже. Когда они сдавали свою добычу деду, который стоял на приемном посту, то выглядели крайне испуганно. А уж когда Лич не отказывал себе в удовольствии ненадолго включить ауру ужаса, то и вовсе теряли всякое присутствие духа. «Зачем ты это делаешь?» – поинтересовалась у него Ольга, присоединившись к работе над превращением крыс в теневых разведчиков. «Ты ведь не испытываешь эмоций, а значит, какое тебе удовольствие просто так их пугать?» На что дед ответил: «Я действительно не испытываю гнев или радость, как обычные люди», – честно признался он. «Но это не значит, что я потерял ко всему интерес. Просто это ощущается иначе». Дед на мгновение остановился в работе, словно собираясь с мыслями. «Холодный разум мыслит другими категориями, нежели вы привыкли. Мне нравится провоцировать и изучать человеческие реакции, потому что это помогает мне предугадывать их и тем самым становиться сильнее». Ольга хмыкнула, но не стала продолжать дискуссию. «Я наблюдал за разговором через одного из первых теневых разведчиков и был даже удивлен тому, что дед действительно раскрыл свои карты. Возможно, это было связано с тем, что он все еще надеялся убедить Ольгу, что его путь обращения в лича – это то, что ей нужно. Ведь ему надо было предъявить хоть какие-то преимущества. Однако в благоразумии своей внучки я не сомневался. Даже если в каких-то моментах она бывала импульсивной, то в таком вопросе я был уверен, что она не станет делать резких движений. К тому же деду, чтобы завоевать в ее глазах настоящий авторитет, придется еще здорово потрудиться. Так что вместо того, чтобы беспокоиться по этому поводу, я спокойно приступил к нашей текущей задаче. Мы решили мысленно поделить город на три части, так как нас здесь было трое некромантов. Город был достаточно большой, и здания Нгуина имелись буквально в каждом районе. Его клан оказался действительно очень обеспеченным, так что поиск вполне мог занять чуть больше времени, чем хотелось бы. Когда Ли Фэнь показала нам список их недвижимости, Ольга едва не присвистнула от удивления. «Это мы удачно сюда приехали», — сказала она. «Я лично рассчитываю получить кое-какую компенсацию за наше беспокойство». «Правильно мыслишь», — кивнул я. «Своего не упустим». Впрочем, все было справедливо. Я тоже не испытывал какого бы то ни было желания оставаться благородным в ситуациях, когда кто-то переходит границы по отношению к моему клану и кланам моих союзников. Правда, надо сказать, Демиры не старались пользоваться моей силой и влиянием, и полагаю, что об этой проблеме с Нгуином я бы даже не узнал, если бы сам не оказался здесь. И дело было не в том, что они боялись ко мне обратиться, а в том, что они были достаточно самодостаточным и гордым кланом, чтобы полагать, что сумеют справиться с проблемой самостоятельно. Во всяком случае, я уже понял, что без крайней необходимости они ни за что не побегут умолять меня о помощи, и это могло вызывать лишь уважение. Так и куется настоящая сила, в горниле испытаний и конфликтов, через которые нужно пройти. Но в то же время, если помощь приходит сама, то отказываться от нее тоже не стоит. И я уже успел объяснить это обеспокоенному Али, который не сразу решился ее принять, и только ситуация с заложниками склонила его к этому выбору. То, что я сейчас выступаю на вашей стороне, это не одолжение и не подачка, пояснил я, это закономерный итог решений, который принял ваш клан. Вы рисковали всем, поставив на Рихтеров в самом начале, и теперь видите, что не ошиблись, и вы продолжаете приносить пользу моей новой империи, а моя цель в том, чтобы она крепла и увеличивалась. А значит, я делаю это не только ради вас, а ради нас всех. Тем временем наши крысы разбежались по всему городу, деловито проникая во все здания клана Нгуин. Благодаря своим небольшим размерам и неприметному виду, они могли пролезть через любую щель, незаметно пройти по коридорам и даже подслушивать разговоры. Прячась в вентиляционных шахтах и под мебелью, нам понадобилось чуть меньше часа, чтобы обнаружить семью Фуцаня. Как выяснилось, Нгуин даже не слишком стремился их спрятать. Он был настолько уверен в себе, что держал их прямо в подвале собственного поместья, роскошного здания, больше всего напоминающего восточный дворец из старинных сказок. «Прикуси язык», — горделиво приосанилась Минжу, обращаясь к одному из своих надсмотрщиков, «пока я тебе его не вырвала». Красивая азиатка в традиционном красном платье, вышитым золотыми драконами, гордо стояла перед решетчатой дверью. Ее длинные черные волосы были аккуратно убраны в сложную прическу и украшены изящными шпильками с жемчужинами, хотя несколько прядей выбились и обрамляли ее овальное лицо. Даже после нескольких дней в заключении ее черные глаза сверкали дерзостью, а губы, подкрашенные красной помадой, были упрямо сжаты. На шее поблескивало нефритовое ожерелье, единственное, что ей позволили оставить из украшений, и то, скорее потому, что реально опасались, что она откусит палец любому, кто посмеет к нему прикоснуться. Несмотря на то, что ее держали в самой настоящей тюремной клетке, она ни на секунду не потеряла присутствие духа. Ее прямая спина и гордо поднятая голова говорили о том, что даже в таких обстоятельствах она не собирается сдаваться. То, как она держалась, вызывало у охранников одновременно восхищение и злобу. Каждый из них хотел поставить эту красотку на место, но не делал этого только потому, что боялся своего патрона Нгуина. Тот ясно дал понять, что пока что они ему нужны целыми и невредимыми. А на красавицу Минжу он имел и собственные планы. Минжу же просто была уверена в том, что ей ничего не грозит. Она слишком привыкла к своему статусу единственной дочери Фуцана и наследницы клана Лянь, и не верила, что что-то может измениться. Даже ее нынешнее положение не заставило ее пересмотреть эти взгляды. В ее осанке и взгляде читалось то особое самообладание, которое вырабатывается годами жизни в достатке и уверенности в собственной неприкосновенности. «Отойди от решетки!» – грубо прикрикнул на нее один из охранников, массивный мужчина с неряшливо подстриженной бородой. «Или, может, хочешь составить нам компанию?» – сально ухмыльнулся другой, потирая прыщавый подбородок. Вместо того, чтобы испугаться, Минжу лишь презрительно фыркнула и выпрямилась еще сильнее, если это было возможно. Ее тонкие пальцы сжались в кулачки, и было видно, как она сдерживается, чтобы не броситься на решетку. «Может, выпустим ее?» – зловеще предложил первый. «Хорошенько объясним ей, чего она теперь стоит и какую роль ей приготовил Нгуин. Вы и пальцем ко мне не притронетесь», – дерзко отвечала Минжу, скрестив руки на груди. Даже в этом простом жесте чувствовалась изящность движений, которой ее обучали с детства. «А все ваши гадкие комментарии я запомнила, и когда мой отец вызволит нас отсюда, твой отец, жалкий червяк», перебил ее первый охранник, подступая ближе к решетке. «Нгуин выпотрошит его, как безродную псину, а вы пойдете по миру, а ты, стерва, будешь еще долго отрабатывать долг своей семьи, сама знаешь, каким способом». При этих словах в глазах Минжу мелькнула тень, но она тут же вскинула подбородок еще выше, и ее губы изогнулись в насмешливой улыбке. «Минжу, не связывайся с ними», — умоляюще попросила ее мать, сидящая на полу в углу клетки. Помимо них двоих здесь была еще тетя, сестра отца, и ее сын, двоюродный брат Минжу, подросток 16 лет, который, в отличие от сестры, трясся как осиновый лист на ветру. Его лицо было бледным, а глаза блестели от сдерживаемых слез. «Я не буду терпеть подобное отношение», — вскинула голову красавица. «Если вы совсем потеряли гордость, то я ни за что не позволю так с собой обращаться». Охранники загоготали. «Позволишь, не позволишь, будто бы тебя кто-то спрашивает», — поддел первый. «Ты полная дура, если думаешь, что у тебя еще есть какие-то шансы выбраться из этой передряги без потерь. Уж поверь», — снова огрызнулась Минжу, сверкая глазами, и в ее голосе прозвучали стальные нотки, «на то, чтобы прикончить вас обоих моих сил хватит». Охранники вновь заржали, но в этот раз уже не столь уверенно. К их сожалению, они вынуждены были признать, что Минжу была сильным магом. Даже сейчас вокруг нее время от времени проскальзывали слабые искры энергии, словно магия просачивалась сквозь решетку, благодаря силе ее эмоций. Если бы их не держали в специальной клетке, защищающей надсмотрщиков от магического воздействия, то девушка действительно вполне могла с ними расправиться. Но сейчас бояться было нечего, а потому они оставались совершенно спокойны. Поэтому они даже не заметили, как за их спинами появился целый выводок крыс, бесшумно просачиваясь через щели в каменном полу и вентиляционные отверстия. Грызуны двигались скоординированно, словно повинуясь единой воле, и их глаза светились зловещим светом. «И что теперь?» – спросила Ольга, когда мы обнаружили место, где содержалась семья Линя. «Я могу готовить кардиналов ко штурму», – я усмехнулся. «Оставь кардиналов в покое, Незачем светить их в таком мелком деле. Мы будем использовать их здесь только при крайней необходимости. Я не хочу, чтобы до конваров слишком быстро доползли слухи, что в Синде орудуют некроманты. Хорошо, не стала возражать внучка. Она и без химер уже давно чувствовала себя уверенно. Встретимся у поместья Нгуина, сказал я. И пока мои союзники устраивались в лимузине, я вновь поймал рикшу. И уже даже совсем не удивился, когда понял, что это тот самый белозубый извозчик с шикарной коляской под расшитым балдахином. «Ты что, меня караулил?» – спросил я прямо. По его лицу было видно, что он собирается возразить, но, вместо этого, встретившись со мной взглядом, честно признался. «Ну, вообще-то да, такие клиенты, как вы, попадаются нечасто. Как я вижу, вам тоже нужны регулярные услуги, так почему бы не нанять меня в качестве постоянного водителя?» «Пока вы здесь», — улыбнулся он во все свои сверкающие зубы. Его честность и предприимчивость меня даже немного подкупили, и я решил не отказывать ему сразу. В конце концов, его коляска действительно оказалась удобной. «Если ты организуешь мне постоянную доставку кофе во время поездок, то я подумаю», — сказал я. «Разумеется», — воодушевился рикша. «Я знаю лучшие кофейни в городе, да и сам город тоже. Вы точно не пожалеете, что взяли меня на работу. Я еще ничего не обещал», — отметил я. «Уж поверьте», — бодро отозвался он, — «я сделаю все, чтобы вы не передумали». И, похоже, насчет отличного знания города он отнюдь не преувеличивал. Мы с ним добрались до поместья гораздо раньше, чем Ольга, Симон и дедуля Карл на лимузине. Сначала я даже рассматривал вариант не ждать их и начать штурм в одиночку. Но потом подумал, что Ольга меня не простит, она давно ждала хорошей битвы. Да и Симон наверняка не прочь вновь продемонстрировать свой навык фехтования, так что не стоило лишать своих учеников возможности немного попрактиковаться. Вместо этого я взял под прямой контроль часть крыс, которые шпионили здесь, и незаметно подвел их к одному из больших залов, где, судя по всему, отдыхал сам Нгуин. В этот момент все грызуны замерли, ожидая моих дальнейших указаний, а оставшиеся крысы, тем временем, обследовали каждый уголок его дворца, передавая мне информацию о количестве охраны, которой, к слову, было очень много. Нгуин заботился о своей безопасности так, словно на него каждый день кто-то совершал покушение. А может, так оно и было в этом городе, где власть и влияние часто переходили из рук в руки через кровь и предательство. Я задумался, стоит ли мне с ним поговорить, может ли он оказаться полезным для меня и моих планов. Разумеется, я не собирался прощать недавнее нападение. Но, судя по всему, он далеко не последний человек в городе, и, возможно, не стоит сразу лишать его жизни. Другой вариант – позаботиться о том, чтобы он послужил мне после смерти, как, к примеру, Николя. В этом случае у нас появился бы еще один рычаг воздействия на местные кланы. Живой Нгуин мог бы рассказать о связях и слабостях других влиятельных семей, а мертвый и превращенный в ревенанта помимо этого станет еще и безоговорочно выполнять любые приказы. Но здесь я ступал на тонкий лед. Одна ошибка, и Ракша Канвар не только закатит истерику на совете князей, жалуясь на то, что я хозяйничаю на его территории, но и вполне может предпринять какие-то активные шаги против меня и моих вассальных кланов. А я пока не был готов к открытой войне с канварами, да еще на их территории. Особенно в ситуации, когда над Рихтербергом висит ежедневная угроза открытых очагов, и в любой момент могла вновь объявиться Регина Сципион и напасть на меня с тыла. Причем, я не исключал, что через те самые очаги, как бы там ни было, определяться пора было уже сейчас, потому что моя штурмовая команда уже подъезжала к поместью. Я слышал характерный гул лимузина вдалеке и видел, как охранники на воротах начали нервно переговариваться между собой. Видимо, они тоже заметили приближающийся автомобиль. Глава 10. «Значит, твои люди упустили Ильня, Идемира», — с явной угрозой в голосе произнес Нгуин Хоша. Его имя означало «тигр-убийца», что вполне соответствовало не только его характеру, но и внешности. Нгуин был высоким, широкоплечим мужчиной 40 лет на вид, с лицом, которое когда-то можно было бы назвать красивым, если бы не жестокость, исказившая каждую черту. Его узкие и холодные глаза постоянно сканировали окружающих, словно он, подобно хищнику, выбирал следующую жертву. Черные волосы были зачесаны назад, а на шее поблескивали золотые цепи, трофеи, снятые с поверженных врагов. Даже его движения были плавными и ленивыми, как у большой кошки, готовый в любой момент наброситься на жертву. На пальцах он носил массивные кольца с острыми краями, не просто украшения, а оружие, редкие артефакты, которые он сумел заполучить как честным путем, так и попросту ограбив их предыдущих владельцев. Одет же он был в дорогой шелковый халат темно-красного цвета, расшитый золотыми тиграми, но под ним угадывались стальные пластины легкой брони. «Я бы не упустил, если бы», — начал оправдываться его помощник, испуганно оглядываясь по сторонам. В этом зале, помимо них, собралось еще с десяток человек. Все они были приближенными Нгуина, который он собирал у себя каждый день, неважно был повод или нет. Вот и сегодня клан не праздновал ничего особенного, скорее наоборот, неудача одного из них не настраивала на радостный лад, но все равно это не стало поводом отменять традиционное вечернее застолье. Сам зал, где все собрались, выглядел роскошно. Красные шелковые занавеси, резная мебель из черного дерева, курильницы с благовониями. За низким лакированным столом, который ломился от деликатесов и элитного алкоголя, расположились подчиненные, одетые в дорогие, но практичные одежды. «Мне не нужны твои жалкие оправдания», — оборвал провинившегося подчиненного Нгуин, медленно поднимаясь со своего кресла. Его движения оставались плавными, но в них чувствовалась смертельная угроза, и несчастный помощник уже трясся так, что это было видно даже издалека, словно трусливый заяц, которого загнали в ловушку. Нгуин лениво продолжил. «Почему не получилось? Что сорвало твои планы? Все это никого не интересует. Важно лишь одно, выполнил ты задачу или нет, и это уже второй раз, когда ты не справился. Господин Нгуин, прошу вас», — снова взмолился подчиненный, но он даже не успел закончить фразу. В воздухе на мгновение мелькнул металлический блеск, раз и аккуратно отрезанная голова помощника покатилась с плеч. Некоторые из присутствующих вздрогнули, другие же никак не отреагировали, понимая, что это было неизбежно. Нгуин никогда не прощал больше двух ошибок подряд и, как всегда, собственноручно вершил казнь. Его способность заключалась в том, что он мог создавать острые стальные нити, тоньше волоса, но прочнее любого клинка. Не каждый даже мог их заметить, в то время, как Нгуин мог орудовать ими в диаметре двух десятков метров вокруг себя, что превращало это в универсальное оружие, как ближнего, так и дальнего боя. Именно двумя такими нитями он отсек голову провинившемуся, а затем вернулся к застолью, как ни в чем не бывало. А неподготовленному зрителю этой сцены так и вовсе могло показаться, что голова несчастного слетела сама собой. На произошедшее мгновенно отреагировали охранники и слуги, привыкшие к подобному. Конечно, кого-то из своего клана он казнил нечасто, но редко выдавался месяц, когда Нгуин бы публично не расправлялся с кем-то из своих врагов. Так что к подобному исходу слуги уже были готовы. Откуда-то в их руках появился большой черный мешок, и буквально за минуту они вынесли труп куда-то за дверь и тщательно вымыли мраморный пол. А застолье тем временем продолжилось, будто бы не произошло ничего особенного. Одной из причин для этих ежедневных пирушек было то, что Нгуин любил держать своих подчиненных поближе, на виду. Он вообще не привык кому-либо доверять и расправлялся быстро и жестоко. Однако сегодня все присутствующие могли вздохнуть спокойно, он редко наказывал больше одного человека за раз, тем более что больше никто не провинился. Нгуин гордился тем, что на его взгляд, он карал исключительно справедливо, и те, кто работал как следует, могли не опасаться его гнева. Так что даже атмосфера в зале резко стала гораздо более благодушной и радостной. Каждый из гостей старался выслужиться и понравиться Нгуину. «А как насчет той девки, как ее там, Минжу?» — сказал самый смелый из них, облизывая губы. «Может, пригласишь ее сюда, чтобы она развлекла нас?» Услышав это, Нгуин Хоша даже не разозлился, а, напротив, с садистским удовольствием поддержал это предложение. «Отличная идея», — хищно улыбнулся он, обнажив идеально белые зубы. «Пусть девочка поучится хорошим манерам». Он приказал своим охранникам привести девушку сюда, но вместо этого через несколько минут в зал уверенным шагом вошли четверо незнакомцев. Среди них выделялся высокий статный блондин. Он еще не сделал и не сказал ничего особенного, но почему-то от него исходила такая уверенность, что по спине Нгуина невольно пробежала дрожь. Блондин выделялся даже на фоне на удивление жуткого старика рядом с ним. «А ты кто такой, и как ты сюда попал без приглашения?» — стараясь сдержать внезапно охватившую его тревогу, спросил Нгуин, инстинктивно активируя свои стальные нити. Благодаря теневым разведчикам-крысам мы не просто спокойно вошли во дворец Нгуина, а сделали это настолько тихо и незаметно, насколько это вообще возможно. Мы быстро и бесшумно прикончили всех, кто мог поднять тревогу, а остальных просто обошли. Так что неудивительно, что Нгуин совершенно не ожидал увидеть нас на пороге главного зала. Он был не один. Напротив, у меня сложилось впечатление, что он согнал сюда добрую половину своего клана, или как минимум всю его верхушку. Это скорее радовало, потому что можно было решить проблему быстро и кардинально. Жалеть его союзников было бы глупо и бессмысленно, ведь каждый из них был повязан со своим главой и наверняка будет защищать его до последнего. Я уже видел, как при нашем появлении напрягся не только их босс, но и все присутствующие. Они были готовы выскочить из-за стола и ринуться в бой, но пока медлили, следуя примеру Нгуина. Похоже, его шокировала внезапность и даже наглость, с которой мы проникли в его святая святых, а он даже не понял, как именно это произошло. Он смотрел на меня, сузив глаза, и ждал объяснений, всячески стараясь выглядеть грозным, но я видел, что наше вторжение выбило его из колеи. «Я разочарован», — ответил я на его вопрос. «Я рассчитывал, что раз вы испортили наш ужин, то, возможно, пригласите на свой. Но, похоже, застолье началось без нас. Что ты несешь, не заботясь ни о каких правилах гостеприимства и даже обычной вежливости», — выкрикнул Нгуин. «Последний раз спрашиваю, кто ты такой, или что ты сделаешь?» С любопытством поднял я бровь, ожидая потока угроз, которыми он собирался нас запугать. Но похоже, что Нгуин решил опустить эту часть и сразу перейти к делу. Он скомандовал своим союзникам и охранникам начать бой и сам атаковал в числе первых. Я уже видел через теневого разведчика, в чем заключается его способность, и протянутые ко мне стальные нити уже не могли удивить ни меня, ни моих союзников. Даже Симон и Ольга моментально отреагировали, активировав щиты. Но магом был не только Нгуин. Все здесь присутствующие также являлись достаточно сильными одаренными. У кого-то из них способности очень походили на стальные нити их босса, другие же отличались совсем иными талантами. Я быстро понял, что клан Нгуина был одним из тех, куда брали каждого отщепенца, готового принести клятву верности.